«Подожди», — сказал Караманлис. «Нас двое, мы можем его окружить». Я заметил, по двум сторонам гробницы есть террасы, одна на востоке и одна на западе. «Я поднимусь с тыла, с запада. Мне потребуется на это немного больше времени. А ты поднимайся здесь. У тебя инфракрасный прицел на железяке, который ты с собой таскаешь. И ты сможешь разглядеть этого дьявола, даже если он спрячется. Не дай ему времени перевести дух. Уложи его как собаку, как только увидишь. Он слишком опасен. А я пройду с другой стороны. Так что будь осторожен. Не попади в меня. Удачи». «Вам тоже, капитан. Сегодня вечером мы хорошенько выпьем и уедем из этой чертовой страны на первом же корабле, на первом самолете, на чем угодно». И он двинулся дальше, стараясь по возможности держаться под защитой скал и после каждого перехода прятаться среди темных очертаний камней и сухих стволов, торчавших из белой поверхности горы. После четверти часа бесшумного подъема он добрался до большой площадки, на которой высился огромный памятник, и высунулся настолько, насколько было нужно, чтобы оглядеть открывшееся место. Он увидел прямо перед собой гигантские головы статуй у подножия гробницы. Они стояли там обрубленные, изумленные, как будто чудовищный топор только что отделил их от чьих-то тел. А чуть дальше, почти в середине площадки, потрескивал костер из веток и сучьев. Он оглянулся в лихорадочном напряжении, вглядываясь в каждый метр тревожного пространства, и внезапно лицо его просветлело. Враг стоял там, наполовину скрытый за каменной глыбой, в той же самой серо-зеленой куртке на меху с надписью «Американская армия». В ней Власос в последний раз видел его в подвале полицейского участка. Время от времени он выглядывал из-за камня, быть может, чтобы посмотреть, не идет ли кто-нибудь. Власос наставил на него винтовку, и инфракрасный прицел подтвердил — в этом теле теплится жизнь, но ей недолго осталось. Он больше не колебался, выстрелил 5 раз подряд и увидел, как тело рухнуло на землю. Власос бросился вперед с криком: «Капитан, я поймал его! Я его уложил, капитан!» Но едва подобравшись к своей цели, он внезапно остановился, и сердце подпрыгнуло у него в груди. Перед ним лежала кукла, приподнятая при помощи каркаса из палок над горстью углей, прикрытых золой. Тепло, поднимаясь вверх, нагревало куклу и обмануло инфракрасный прицел М-16. И тут за спиной его раздался голос, который невозможно было забыть. «Я здесь, Хирос». И прежде чем он успел отреагировать, стрела пробила ему спину между лопатками, и наконечник вышел через грудную клетку. Власос обернулся и, собрав оставшиеся силы, хотел разрядить в своего палача остаток магазина, но тот уже схватил пистолет и несколькими быстрыми выстрелами раздробил ему руку. Власос упал в лужу собственной крови, щедро оросивший камень огромного алтаря, и прежде чем у него помутнело в глазах, узнал молодого человека, который когда-то 10 лет назад пережил благодаря ему самую жестокую из мук в подвале Афинского управления полиции. Он из последних сил поднял руку в непристойном жесте и пробормотал: «Твою женщину я...» Но окончить он не успел. Последняя пуля попала ему в шею, обрубив фразу на середине. И Василиус Власос по прозвищу Хирос склонил голову, распрощавшись с жизнью на ледяном камне горы. Звук выстрелов достиг слуха Мишеля, который, очнувшись от дремы, вышел из укрытия и заставил остановиться Нормана, находившегося чуть ниже по склону. Последний заглушил мотор, желая удостовериться в том, что действительно слышал этот звук. И последующие выстрелы донеслись до него совершенно отчетливо благодаря северному ветру, все сильнее дувшего в его сторону. Мирей тоже вышла из машины и увидела вспышки на вершине горы. «О боже мой, Мишель!» — закричала она. «Мишель, возвращайся назад! Это я! Возвращайся назад!» Но Мишель не слышал ее. Ветер уносил ее голос прочь, а он уже карабкался по горе вперед, туда, откуда раздавались выстрелы и где виднелись вспышки огня. Первая серия выстрелов донеслась до капитана Караманлиса, как только он добрался до края западной платформы, а потом прозвучали крики Власоса, зовущего его, но капитан не понял их смысла из-за шума собственных шагов. Сначала он попытался вскарабкаться наверх по пирамиде, но камни, из которых она была построена, падали вниз под его тяжестью, и он снова скатился к подножию памятника. Тогда он стал двигаться вдоль южного края гробницы, прячась за крупными плитами, когда-то стоявшими вдоль дороги для шествий. Наконец он выглянул на восточную площадку, незащищенную от ветра и снега, где трепетали последние отблески большого костра, готового потухнуть. Он пробрался сбоку от каменного льва с разинутой пастью, охранявшего могилу царя Антиоха. И когда взгляд его упал на неподвижное тело Власоса, уже покрывшееся коркой льда, из-за статуи раздался голос, мрачнее ночи, холоднее ветра, глубокий и гулкий, словно он исходил из бронзовой глотки. «Что вы здесь делаете, капитан Караманлис?» А потом блеск голубых глаз, словно лед в зимнее утро, и волчий оскал. В памяти Караманлиса всплыли слова Каликантароса: «Он ведает смертью». Он бросился в сторону, стреляя и крича, как безумный. «Ты проклятый обманщик, ты завлек меня сюда, но ты спустишься в преисподнюю вместе со мной». Но человек, к которому он обращался, исчез так же, как внезапно он появился. И пока капитан ошеломленно оглядывался откуда-то сверху, прозвучало его имя — Караманлис. Он обернулся, целясь из пистолета в небо, и увидел Клаудио, стоявшего на коленях статуи Зевса Далихенского, и в свою очередь наставившего свое оружие на него. Караманлис, парализованный и обессиленный, оказался предоставлен на милость неумолимых врагов. Пытаясь спасти свою жизнь, он закричал: «Нет, остановись! Элли не жива, и я знаю, где ее найти!» Он достал из кармана фотографию и поднял ее вверх. «Смотри, Элли не жива!» Но ветер унес его слова, и Клаудио их не услышал. Он поднял пистолет и выстрелил. Одна пуля попала Караманлису вместо соединения ключиц, вторая швырнула его безжизненное тело к лапам каменного льва. Клаудио спрыгнул на землю, глядя на своих поверженных врагов, а потом обернулся к каменному льву. «Власос и Караманлис мертвы, адмирал!» — прокричал он. В этот момент на площадку выглянул Мишель, весь мокрый от пота, в порванной одежде, с кровоточащими грязными руками. «Работа еще не окончена», — раздался голос за его спиной. «Вот он тебя предал. Убей его и сверши правосудие». Клаудио, бледный, наставил пистолет на Мишеля, а тот остановился, бессильно опустив руки. «Меня обманули, Клаудио, ради всего святого, выслушай меня», — сказал он. «Выслушай меня, всего минуту, а потом убей, если хочешь». Лицо его заливали слезы. «Клаудио, ради всего святого, это я, Мишель, твой друг». «Из-за его подлости Элли не пытали и насиловали. Несправедливо, если он останется жив», — снова зазвучал громоподобный голос, словно выходивший из пасти льва. Клаудио вновь поднял пистолет и прицелился, но тут на площадке появились Норман и Мирей. Мирей закричала: «Нет, Клаудио, нет! Ты не вершишь правосудие! Ты исполняешь человеческое жертвоприношение! Тебя избрали, чтобы принести в жертву быка, вепря и барана! Оглянись! Видишь, вон там, на вершине пирамиды! Смотри! Пощади своего друга Клаудио! Пощади его, ради Бога!» Норман застыл и смотрел на происходящее, не в силах двинуться или произнести хоть слово. «Он предал тебя! И он поднялся сюда вместе с Караманлисом. Теперь голос шел откуда-то сверху, с вершины гробницы. Клаудио нажал на курок, но случилась осечка. В обойме больше не осталось патронов. Тогда он механическим движением снял с плеча лук, положил стрелу на тетиву и стал целиться в грудь Мишелю. А Мирей тем временем отчаянно кричала со слезами на глазах: «Оглянись, посмотри на вершину гробницы!» Мишель очнулся. «Ты уже убил меня!» — воскликнул он, глядя другу в лицо горящими глазами. «Теперь мне уже ничего не важно. Но я не поднимался сюда с твоими врагами. Я искал тебя все это время, чтобы склонить перед тобой голову, чтобы умолять о прощении за свою слабость, за то, что я не смог умереть вместо Эллини». Лук дрогнул в руках Клаудио, и он обернулся. В вихре снега он увидел какой-то предмет на вершине могильника. Весло. Он закричал: «Адмирал!» Голос раздался совсем близко. «Я здесь, сынок». «Адмирал! Неужели я должен убить безоружного человека, который молит о прощении?» Теперь он ощутил совсем рядом чье-то могучее, смутное присутствие и взглянул направо. Голубые глаза блестели, словно затуманенные слезами. «Ты должен делать то, что подсказывает тебе сердце. Для людей нет иного пути. Прощай, сынок». И Клаудио услышал, как он медленно удаляется, и сила его исчезает где-то далеко. Он уронил лук. Колчан и стрелы покатились по камням. «Адмирал», — закричал он, — «я всегда делал то, что вы от меня требовали, но этого я не смог, не смог». Он плача рухнул на землю, и ветер в то же мгновение стих. Над бесконечной Месопотамской долиной поднималась заря, она зажгла бледным светом вершину горы. Он долго находился в таком положении. Друзья поднялись к нему, подошли неверными шагами и заключили его в долгие объятия, а потом ушли прочь, спустившись в долину. Клаудио остался один на огромной площадке вместе с безжизненными телами поверженных врагов. Он встал, подобрал свой лук и колчан и стал спускаться по западному склону. Уже дойдя до дороги для шествия, он вспомнил. Перед смертью капитан Караманлис размахивал перед ним каким-то листком и что-то кричал. Он вернулся и увидел, что капитан все еще сжимает в руке фотографию. На обратной стороне значилась дата и название местности. Клаудио посмотрел на удивительные глаза, черные волосы, влажные красные губы, убрал фотографию во внутренний карман куртки и двинулся вниз.